и беспомощно. Думаю, они тоже считали Мандельштама божьим младенцем, который нуждается в опеке. В молодости Мандельштам наслушался, как все его приятели типа Жоржиков ищут богатых жен. После всеобщего разорения появился новый идеал – энергичная жена, устраивающая дела расслабленного мужа. Мандельштам, не подумав, сообщил мне отзывы своих опытных друзей. Я только ахнула от несоответствия двух желаний – «моё ты» и «энергичная жена-опекунша». К счастью, к тому времени я уже заметила, что Мандельштам не переносит энергичных и волевых женщин. Будь я такой породы, он бы сбежал от меня с любой беспомощной девчонкой. И по духовной структуре, и по физиологическим свойствам он принадлежал к тем, кто не терпит опекунов. И к женщине относится как к подопечному и не совсем полноценному существу. Испуганный глаз, недотрога, врушка и еще лучше дурочка. Женщину нужно обязательно увести из дому. Идеал – умыкание. Она должна быть гораздо моложе и всецело зависеть от мужа. В очень ранней молодости он еще не вполне сознавал свои вкусы и поддался культу красавиц, который отчаянно поддерживала Ахматова. Наверное, настоящие красавицы успели удрать. И я видела только ошметки, но они были до ужаса смешны. Я запомнила одну, навещавшую Ахматову в Ташкенте. Она иногда оставалась ночевать у нас. По городу ночью было страшно ходить. Раздеваясь, она поглаживала желтые, как пергамент, ноги и говорила: «Мое тело». Они вспоминали с Ахматовой прошлое и хвалили дочку пергаментной красавицы, милую и скромную, но носившую по прихоти матери древнегреческое имя, остаток старого культа, перенесенного на новое поколение. Уже в египетской марке Мандельштам отрекся от красавиц, и с годами его основные черты стали проявляться все резче. Он немедленно прекращал всякую попытку с моей стороны шевельнуться, начать работать, а тем более зарабатывать. Его сердило малейшее проявление самостоятельности. И он бы много отдал, чтобы сделать меня не такой насмешливой и брыкливой. А сам-то он так здорово насмешничал и дразнил меня, что это могла вынести только я, приученная двумя старшими братьями, согласно правилам высшей школы верховой езды. В годы Воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-то степени от жены казалось ему невыносимым. Так я просидела возле него всю нашу совместную жизнь. И нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась. Вся моя активность была вынужденной. Иначе я бы утонула в первой луже с той кучкой бумаг, которую взялась сохранить. О мудрой теории Георгия Иванова и Ходосевича насчет деловых и энергичных жен я при Мандельштаме рассказала Сусанне Мар, Чулхушьян, озорной девочке с классически прекрасной головой и чуть короткими, как бывает у армянок, ногами. Сусанна непрерывно молола чушь, но ее трепотня таинственным образом не разрушала, а укрепляла человеческие связи. Она издевалась надо мной, что Оська меня держит заперти и никуда не пускает. И сама же, неизвестно каким трюком, убеждала не брыкаться и слушаться старших.